Глава 21, в которой Проныра с Манефой снова делают гадости. «Ну, кажется, операция по замене сахара на соль на кондитерской фабрике прошла удачно!» Злорадствовала Манефа. «А что мы будем делать теперь?» Полюбопытствовал Проныра. «Смотри!» Ткнула пальцем Манефа в какую-то бумажку. «У меня есть план, который я подробно разработала еще дома. Теперь мы направляемся в детский парк. Туда должен приехать зоопарк из Бразилии со всякими дикими зверями. Их хотят показывать этим маленьким бездельникам. А мы лишим их этого удовольствия». «А как мы это сделаем?» Прошипел Проныра. «Я все давно продумала», — ответила, прищурившись, Манефа. «Сейчас мы с тобой пойдем в аптеку и купим там сонного порошка. А затем мы подсыпем этот порошок в клетки, где находятся звери. И тогда дети не смогут увидеть зверей. Пусть поплачут, им это полезно», — пробасила зло тетушка Манефа. Через минуту оба жулика топали по направлению к дежурной аптеке. Тетушка шла огромными шагами, а племянничек мелко семенил рядом. Люди шарахались в разные стороны при виде этой странной парочки. Собаки поджимали хвосты, а кошки прятались под лавку. Подойдя к аптеке, Манефа мощным ударом ноги распахнула стеклянные двери, задребезжали стекла, и с полок посыпались лекарства. Маленькая продавщица в белом халатике испуганно выглянула из-за прилавка и робко спросила: «Что вы желаете?» «Мы желаем 10 пачек сонного порошка!» Выплюнув на пол дымящуюся папиросу, рявкнула тетушка Манефа. «А рецепт у вас есть?» Вежливо поинтересовалась молоденькая продавщица. «Мы его дома забыли», — соврал Проныра. «Но без рецепта я не могу вам продать так много сонного порошка». «Я вам потом занесу», — снова соврал Проныра гнусавым голосом. Продавщица пожала худенькими плечиками и, взяв с полки 10 упаковок порошка, протянула их Манефе. Схватив сверток с порошком и даже не поблагодарив добрую продавщицу, негодяи выскочили на улицу. Сев на троллейбус, они примчались в парк отдыха. Повсюду шастали детишки и веселились вместе со своими родителями. Они кричали, пищали, орали, галдели, носились, дрались, дразнились, плевались, баловались и не слушались. Но родители за это их не ругали, потому что сегодня был их праздник, и им все прощалось. «Ишь, радуются!» – рассвирепела Манефа. «Но ничего, скоро пить и есть захотите, а ничего не получится. Ни газировки, ни вкусных пирожных. «Смотрите, смотрите, тетушка, повсюду раздают бутылки с холодной газировкой!» Плачущим голосом закричал Проныра. «Как же так? Мы же им испортили трубу, заткнули ее арбузом! Кто посмел ее исправить? Ах, негодяй! Все наши старания были напрасны!» Завыла в бешенстве Манефа и затопала ногами по асфальту. «И пирожные едят и не давятся!» Схватился в ужасе за голову Проныра. «Ну-ка, быстро попробуй, какие они на вкус!» Скомандовала Манефа. Проныра подбежал к блюду с пирожными, которые повсюду стояли, схватил себе одно пирожное и запихал себе в рот. «Сладкое!» Поперхнулся он. «Все наши труды пропали. Нас предали!» «Ничего, мы сейчас зверей в зоопарке усыпим. Пусть хоть этого удовольствия они не получат!» Истошно закричала тетушка Манефа. Оба негодяя, а вернее один негодяй и одна негодяйка, бросились к бразильскому зоопарку. Проникнув в здание зоопарка через дыру в заборе, они подбежали к вольеру с животными. В клетках сидели дикие звери и с удивлением смотрели на двух странных посетителей. «Хватай поскорее вон то большое ведро и тащи сюда!» Распоряжалась тетушка Манефа, махая руками и указывая Проныре, что делать. Проныра схватил пустое ведро и принес к тетушке. «А теперь высыпай в него весь сонный порошок, который мы купили!» Продолжала распоряжаться тетушка. Проныра начал зубами надрывать пакетики со снотворным и высыпать их в пустое ведро. Когда он все высыпал, ведро было заполнено доверху белым усыпляющим порошком. «Теперь быстренько беги всех животных и дай каждому поесть из этого ведра. Если они все это слопают, то уже через 10 минут животные будут спать, как убитые!» Гаркнула Манефа. «А вдруг они меня укусят?» Опасливо посматривая на крокодилов, спросил Проныра. «А если ты немедленно не пойдешь делать то, что я тебе велела, то тогда я сама тебя укушу за твой длинный нос!» Хрипло засмеялась Манефа, обнажая в улыбке свои лошадиные зубы. Проныра побежал к клетке со слонами и протянул ведро огромному африканскому слону. Слон взял длинным хоботом ведро со снотворным и поставил возле себя. «Отлично!» Противно засмеялся Проныра. «Сейчас слон слопает снотворного и уснет богатырским сном!» В этот момент двери здания, где находился зоопарк, широко распахнулись, и внутрь вбежала целая толпа детей вместе со своими родителями. «Вот тут у нас находятся редкие животные, собранные со всего мира», — пояснил вошедший со всеми экскурсовод. «Проклятие! Мы не успели!» — прошипел долговязый племянник своей тетки. «Бежим отсюда!» Скомандовала рыжая Манефа. Но в этот самый момент случилось то, чего никто из присутствующих не ожидал. Слон, понюхав содержимое ведра, поморщился и, подхватив хоботом, надел ведро на голову отвернувшемуся Проныре. Хлоп! И перевернутое ведро, осыпав с ног до головы Проныру белым порошком, крепко село ему на голову. «Караул!» Истошно закричал долговязый племянник, стягивая ведро с головы. «Убивают! Разбойничают! Грабят!» Надрывался он, стаскивая пустое ведро. В этот самый момент на все здания зоопарка, как гром небесный, обрушился детский смех. Детишки визжали, хохотали и дергались на полу от смеха, как сумасшедшие. И даже многие взрослые не выдержали и громко рассмеялись. Уж очень смешно и беспомощно выглядел Проныра с ведром на голове. А рядом вся красная, как спелый помидор, стояла злая тетушка Манефа. «Но вы еще у нас пожалеете!» Завизжала она и затопала ногами в истерике. «Вы у нас еще заплачете горькими слезами! Я вас проучу, как над нами смеяться!» Вопила тетка во все горло. В толпе детей, пришедших посмотреть на диких зверей, стояли кикимор, водяной, леший, баба-яга и домовой. Им тоже хотелось поглядеть на зверей. «Ой, мамочки! Ой, не могу! Не могу больше смеяться!» Хохотал леший, держась за живот. «Вы видели этого долговязого с ведром на голове? Ой, не могу, как смешно!» «Смотрите, сколько здесь всяких необычных зверей. В нашем лесу таких не увидишь. А этот какой здоровый!» — промолвила баба-яга. «Глядите, горбатая лошадь!» — показал на верблюда леший. «А этот какой красавец!» — залюбовался водяной бегемотиком. «И тоже, как и я, любит в воде поваляться. Вот бы его в наш лес. А то мне одному в озере скучно, а с этим толстяком сразу веселее станет». «Они к теплу привыкли, а у тебя зимой в озере вода холодная. Они не смогут жить в ледяной воде», — пояснил домовой. «Ну, посмотрели, и хватит», — поторопил их леший. «Я еще на каруселях не катался». Друзья последний раз взглянули на тропических животных и пошли искать карусели. «Тетушка, помогите мне снять ведро!» Скулил жалобно Проныра. «Идиот, несчастный, вечный, из-за тебя у нас ничего не получается!» Рычала толстая Манефа. «Мы провалили уже третью часть моего гениального плана, а все по твоей вине! И зачем я только с тобой связалась?» Тетка уперлась правой ногой Проныре в живот и начала стаскивать с него ведро. Дети и родители уже перестали обращать на них внимание. «Ой, осторожнее, осторожнее! Вы мне уши сейчас оторвете!» — кричал племянник, вертя головой во все стороны. «Я их тебе в любом случае оторву!» — пыхтела Манефа. Наконец ведро было снято с долговязого Проныры. «А теперь сматываемся отсюда поскорей, пока сторож не пришел, а то увидит, что повсюду рассыпан сонный порошок, и арестует нас!» Пробасила Манефа, и они поспешно выбежали из здания зоопарка. Манефа не заметила, как у нее из кармана выпала какая-то бумажка, сложенная вчетверо.